Шум на улице стих, но я не спешил выходить из своего укрытия. Вполне возможно, что кто-нибудь остался. Есть ведь люди, которые часами могут спорить, что и как случилось, кто что видел. Они не уйдут домой, пока не пройдет, по крайней мере, час. А что Хантов пока здесь, в квартале, в этом я уверен. И уверен также, что он не один. Кошка промяукала рядом, приблизилась к канаве и заверещала, будто ей кто-то на хвост наступил. Совсем рядом откликнулась вторая. Обе словно соревновались в остервенелом мяуканье. Я не мог их ни прогнать, ни прикрикнуть, ни бросить них чем-нибудь, просто старался не обращать внимания. Но не подумал, что проклятые твари уже привлекли внимание людей к моему укрытию. Из ближайшего подъезда вышел мужчина, попытался отогнать их. «Из-за вас ребенок заснуть не может, мать вашу, за ногу! Разверещались, точно март на дворе!» Кошки замолчали, но только до тех пор, пока мужчина не вошел в подъезд. После этого они остановились в каком-то метре от меня, и оказалось, что их уже несколько. Потом из подъезда вышли трое мужчин, поговорили о чем-то и пошли к машинам, но на полпути остановились, стояли, шептались. Вот один сорвался с места и побежал куда-то. Через 2-3 минуты со стороны дома, где живет Тоди, приблизились четверо. В первом я узнал Хантова, руки в карманах плаща без головного убора. Два милиционера шли следом, а за ними какой-то незнакомый мужчина, по всей вероятности, кто-то из этого дома. Хантов остановился, не дойдя нескольких шагов до машины, крикнул: «Влычков, выходи из канавы!» Я не ответил, поскольку не знал, как реагировать на такое предложение. Не хотелось откликаться. Куда бы я ни побежал, меня бы везде встретили. Но если и успею удрать, какой смысл? Хантов понял, что я побывал в квартире Тоди. Может, наблюдал поблизости, ожидая другого, а увидел меня. А может, целый день ходил за мной по пятам. Если не сейчас, то завтра меня арестуют. Главное, чтобы у меня не нашли свертки с украшениями. Если спросят, зачем я заходил в квартиру Тоди, придумаю что-нибудь. Запихнув драгоценности под кучу гнилых листьев, я ощупал свои карманы, чтобы не оставлять ничего. Сейчас, подумал об этом, и дыхание сперло. Мой нож. Он был здесь. Если найдут, начнут спрашивать, откуда он у меня. Такие ножи в Болгарии не производятся. Зачем только я взял его с собой? Я не знал, куда его спрятать. Запихнул, наконец, и его под листья, будь что будет. Двое милиционеров направили фонари на машину, под которой я лежал. Мужчины из соседнего дома включили еще два фонаря. В тумане скрестившиеся лучи света лились на меня точно тяжелые струи из пожарных бронспойтов. Я вышел из канавы. Отряхнул плащ и брюки, глядя на людей, окруживших меня. Попробовал виновато им улыбнуться. Я не был уверен, что мне это удалось. Будто я перепутал двери. Вместо того, чтобы войти в гостиную, открыл дверь ванной. Отряхнувшись, я выпрямился. Правая нога болела. Наверное, я ее все-таки вывихнул. Сказал себе: «Жора, держись! Как будто ты играл в прятки, ничего особенного не случилось». И как можно сильнее прихрамывай. Любое несчастье вынуждает смилостивиться добрых людей.